Такое, если родители уходят из дома или уезжают на несколько дней, что они говорят остающимся дома детям? Да? Самые важные моменты, самые главные опасности стараются предупредить, высветить, еще раз обратить внимание. Ну и так вот, сам размышляя, что бы хотелось так, ну, и Слово Божие оставить, чтобы разъехавшись осталось у нас, что нужно нам в жизни. Поэтому остановился на мысли, я о ней уже где-то говорил, но остается она актуальна еще сегодня, мысль о том, чтобы мы не любили мир. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стиха. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стиха. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Похоже, что пожилой апостол Иоанн написал уверовавшему такие слова. Для наших рассуждений хотел напомнить еще одну историю из книги «Бытие» 39 главы. Я надеюсь, ее все помнят. Это когда Иосиф был продан в рабство, купил его Потифар. И вы помните, Потифар присмотрелся, увидел, что человек, которого он приобрел рабом, благоуспешный, что Бог ему споспешествует, и поставил его над всем домом своим. Но безбожная жена Потифара обратила свое внимание тоже на Иосифа и стала ему предлагать греховный, прелюбодейный союз. И там, обратите внимание, если будете читать, написано, и она ежедневно говорила ему свои предложения, ежедневно. Друзья дорогие, и как получилось, из истории принципиально мы видим, когда Иосиф отказался, что такого не будет, не соглашался с ней, то ее расположение поменялось на то, что она оклеветала, возненавидела, так сказать, и дошло до того, что Иосиф попал в темницу от ее клеветы и ненависти. Но так вот получается и в наше время, когда мир предлагает нам свой союз, а христиане, дети Божьи, имеющие страх Божий, отказываются и принципиально отказываются, тогда мир, чтобы оправдать себя, начинает обвинять христиан. Так было в том доме. Вот посмотрите, как в той истории получилось. Когда Иосиф, оставив одежду свою, выбежал, теперь оставалось что? Если она его не обвинит, значит, сама окажется виноватой. Значит, надо все обнаруживать и рассказывать, как есть правда. Конечно, жена Потифара на это не была способна. Ни каяться, сокрушаться не была способна, ни того, чтобы правду рассказать. Лучше оклеветать Иосифа. Точно так и мир сегодня. За то, что мы вот так будем стоять, не любя мира, не того, что в мире. От мира похвалы не получим. Но смотрите, как Бог говорит. Мир проходит. Похоти его проходят. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот такое доброе обетование. Хотел сегодня обратить наше внимание на 10 сторон, где ежедневно мир предлагает нам свой такой греховный союз, прелюбодейный, если в духовном плане взять союз, чтобы мы склонились и стали с ними, ну, заодно поделились нашей любовью или союзом таким, но где мы через Писание, через Иоанна, вот здесь апостола, призваны не любить, и, друзья дорогие, не просто не любить. Послание к Коринфянам, во втором послании, 7 главой, первым стихом написано, имея такие обетования, быть принятыми Богом, обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Значит, не просто не любить, а еще и то, что где заметили, что все же осквернились, где все-таки это поимело на нас какое-то влияние, что там приложить старания, чтобы очистить, чтобы никак не быть связанными, да? Если жена Потифара за одежду схватила Иосифа и этим как бы уже осквернила, так он и одежду оставил, но все же в союз не вступил. И вот нам с вами сегодня можно так поразмышлять, друзья. Первое, где мир нам ежедневно предлагает свой союз, чтобы и мы так были, это поведение. Друзья дорогие, вы уже взрослые люди в основном все. И если наблюдаете за жизнью, то последние несколько лет мир резко поменялся в поведении. Если в свое время было все-таки, ну как-то отстаивалось, чтобы уважать старших, то сегодня это проповедуется в мире, чтобы седых уважали, там старших. Ничего. Сегодня поведение везде трактуется по-другому. Веди себя так, чтобы ты был независим. Чтобы тебе было просторно, а другому как придется. В мире вообще существует такой принцип поведения. Сильный живет за счет слабого. Сильный живет за счет слабого. Друзья дорогие, а какой принцип Бог нам предлагает в поведении? Евангелие какой предлагает принцип поведения? По-другому он звучит, совсем по-другому. Сильный, служи слабому. Вы сильные должны сносить немощи бессильных, а не себе угождать. А в мире поведение как раз по-другому. Угождай себе, ты хозяин жизни. Будь раскрепощен. Слышали такое выражение, да? Оно сейчас расхоже такое. И вот в поведении, если чуть-чуть у нас есть возможность где-то наблюдать, как себя ведет мир, то иногда бывает это дело, ну, заразительное. И нам с вами просто, ну, и Писание предлагает, чтобы мы не ходили путями мира. Впрочем, вот это место, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, гордость житейская по дословному переводу, если перевести из греческого, то смысл получится такой. Все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и что-то стремиться, что-то значить в этом мире. Стремиться что-то значить в этом проходящем мире, друзья. И у нас такие искушения позывные есть. Они в греховной нашей природе заложены. Но если мы хотим Богу служить, то здесь мы будем в образе поведения искать, как освободиться от этого. Вести борьбу с таким. Сильный, служи слабому. Вот это будет наш принцип. И тогда будет действительно, ну, христианство светиться из нашего образа жизни. Другое, где тоже мир пытается нам сильно навязать свой греховный союз, друзья, это одежда. Об одежде немало говорилось в христианстве раньше, говорится и теперь, и сегодня опять хочу сказать, потому что, друзья, это каждый день нам приходится сталкиваться и каждый день вести какую-то борьбу. Вот наблюдали, может быть, в Писании, в Евангелии особо это так вырисовывается, в Ветхом Завете тоже про это есть. Бог после грехопадения людей одел. Сатана пытается на протяжении всех лет как можно сильнее человека раздеть. И это из года в год все сильнее и сильнее, кто наблюдает за жизнью, это видит. И вот смотрите, ну, в Новом Завете, например, приплыл Христос в страну Гадаринскую. В Евангелии от Луки написано. И там был человек, имеющий злого духа, или даже много демонов в нем было, в одежду не одевавшийся. Так написано. Но когда Господь изгнал сатану оттуда, что было? Пришли жители и увидели, что он в здравом уме и одет. Даже удивились. Вот. Другой случай, в Деянии апостолов описано. Когда семь сыновей священника стали из одного человека изгонять злого духа, то, так как они Богом не были уполномочены на это, то этот человек, злой дух, так взял над ними власть, что побил, и едва живыми убежали, но раздетые. Вот почему тяга такая? У сатаны раздевать. Семерых раздел. Один. Иисуса Христа, когда распинали, вы помните тоже, да? Сатана попытался. Сорвали одежды, сняли, разделили. Как бы, что уже не возвратятся к тебе, Иисус, одежды. Но вот так было. А Иисус, Бог, человек одевает. И вот в наше время, ну, в наших церквах, в наших молодежах, нам мир предлагает, ну, немножко. Но если не оголяться, тогда разрезы, тогда еще что-то другое, чтобы немножко посмотреть, или по открытии там. Священное Писание, друзья, в отношении одежды, между прочим, говорит довольно-таки серьезно. Книга Чисел, 15 глава. С 38 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, что, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их». А по другому переводу «себе и детям своим». «И в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Внутренность человека испорчена, влечет его к блудодейству. И вот теперь Писание просто, ну, принцип показывает, Бог как требование к одежде предъявлял. «Чтобы ближний, смотря на края моей одежды, вспоминал заповеди Господни». Вот это принцип Божий. В любой цивилизации, в любой народности, в любой культуре, в любой нации. Но если ближний смотрит на края моих одежд, он должен был посмотреть, вспомнить заповеди Господни. Друзья дорогие, ну, у нас бывает так, что идем по городу где-нибудь, и вдруг заметили, о, это христианин, или это христианка. Или так у нас не бывает. Ну, скажу, недавно мы в одном городе ехали на машине, смотрим, идут две сестры. Мы говорим, ну, это точно наши. Остановились, садитесь, мы вас подвезем, сели. Потом начали знакомиться, когда уже поехали. Сдалека совсем, за тысячи километров, а вот узнали, по одежде узнали. И вот Писание вот так учит. «Не любите мира, не того, что в мире, еще больше очистите себя там, где осквернились». Друзья дорогие, это стоит иногда борьбы. Вспомнил так пример, как-то приехал к своим родственникам, а у них старшего сына дело к сентябрю. Надо было в первый класс вести. И вот сестра говорит, вот Андрейку надо в школу вести. Говорит, я пережила такую сильную борьбу. Дома я, говорит, ходила в косынке, все было хорошо, на собрание, все. А теперь в школу вести. А вдруг узнают сразу, что он баптист, и тогда будут к нему плохо относиться. Я сняла косынку, решила так идти. До ворот. А вот совести неспокойно, не могу. Вернулась, одела, страх за сына. И вот борьба, то туда, то туда. Потом встала на колени, помолилась: «Господи, что бы ни было, помоги мне внутри прийти к победе и имени Твоего не стыдиться». И вот так, победив внутри, пошла. Я говорю: «Ну и как отнеслись к сыну?» «Да вроде ничего». Ну, друзья, не всегда бывает, что ничего. Иногда и пальцем покажут, и посмеются, или просмеют даже. Но все же мир проходит. И мы знаем, что то, что оскверненно миром, в Царство Небесное не входит. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Поэтому пусть Господь нас благословит. Будь то одежда, будь то прически, чтобы здесь нам не осквернить. Не любить и там, где осквернились, освобождаться. Но мир ежедневно предлагает нам здесь свой такой союз греховный, от которого мы должны отказываться. Друзья дорогие, жизнь христианина в корне должна отличаться от людей мира этого. В корне, от их жизни. Третье, где вы больше меня, наверное, знаете, о чем только напомню, что своей музыкой мир тоже предлагает нам свой союз. Ну, немножко там того, немножко другого, приукрасить мирские наклонности. Но я не музыковед, в музыке плохо понимаю, но, будучи служителем в церкви не один раз, пришлось мне слышать такие свидетельства или жалобы. Уверует человек из мира, пришел, уверовал, потом попала к нему такая кассета наша христианская, сомнительная, и он говорит: как христиане могут такое слушать? Я оттуда ушел, мне это, оно меня как будто зовет обратно. Но я слышал эту кассету, вроде она меня никуда не зовет, это я не понимаю, а на него плохо. Друзья, вы лучше меня понимаете в этом, и поэтому будем об этом всегда бодрствовать, да, что не любить, и где это есть, лучше, чтобы не оскверняться. Я только одно замечание хотел еще высказать, может, вам про это говорили. Что бывает так, что в церкви пресвитер, там, регент бодрствует по этому поводу, а в наших домах или в наших машинах эта музыка есть. И мало того, что есть, ее еще слушают. Как-то братья ехали в машине, говорят им брату: ну что ж ты кручишь, а я тогда не сплю, если такую музыку слушать. Так кто ж тогда на услугах? И вот плохо. Еще одна сторона, где тоже мир предлагает нам свой союз, и нам надо здесь бодрствовать, это театр или теле, то есть видя такое. Друзья, вы, может, удивитесь, скажете: ну где у нас театр? А я вам хочу рассказать историю. В больших городах есть драмтеатр. Знаете про это? Откуда они взялись? Их историю вы знаете? В том, что есть драмтеатры в мире, виновата церковь. История их такова, что когда христианство стало проникать в массы народа, то в то время церковнослужители, это в далеких годах было, придумали такой вариант, чтобы лучше преподать людям истины, как им считалось, это истину они преподают, они стали на Рождество или на Пасху делать представление. Ну, кто-то наряжался в Марию, кто-то в Иосифа, кто-то там в Ирода, кто-то еще как-то. И делали это представление в церкви. Теперь стало приходить очень много детей, много людей. Стало тесно в церквах. Тогда перенесли на церковное крыльцо. И церковный двор это был как зрительный зал, а церковное крыльцо местом сцены. После того, когда и снова стало тесно, потому что очень много приходило людей, смотрело, как-то это вмещалось вроде, тогда перенесли это дело на городские площади. И такие великие праздники праздновались уже народно на городских площадях. А потом вдруг одному из священников пришло сознание такое, как это могут святые люди нечестивые роли играть, Ирода там, Пилата, или тех убийц, которые младенцев убивали. И стали за деньги нанимать нечестивых артистов, теперь так можно назвать. И вот теперь благочестивая Мария, нечестивый Ирод играют такую вот сцену. Народ наблюдает. Но Бог-то все равно бодрствует, побудил, пришли в сознание, в конце концов покаялись, убрали эти городские представления. Но люди, которые нечестивые роли играли, настолько вошли в такую роль, им это понравилось, что они стали объединяться в труппы, ну, представления такие, и по городам теперь странствующие музыканты получились, потом цирк вот так появился, и в конце концов преобразовалось это в драмтеатр. Так объясняет словарь. Друзья, а у нас? Вот праздник Рождества там, например, или еще что-то. Если мы начинаем вот так вот тянуться туда, давайте мы немую сцену сделаем, давайте мы там верблюдов нарядим или еще что-то, не будет ли это тянуть тоже? Вот мир туда тянет. Мир себе это позволяет, это мир. А нам с вами написано, не любите этого, потому что это проходит. И с жизнью вечной оно ничего общего не имеет. Можно сказать и за литературу, друзья. В сегодняшнее время литература массовая взяла на такое направление, чтобы человека как-то больше осквернить. Это в тайне. А наружно объявляется, что человеку, что он будет раскрепощен, что он будет очень много иметь знаний там и прочее. Осведомленность будет большая. Друзья дорогие, хотел бы так всех предупредить, что литературой бы пользоваться тоже нужно с молитвой. Прежде чем читать какую-то книгу, и даже христианскую, помолитесь Богу, чтобы Господь дал и ведение, и просто спросить разрешения: Господи, а ты позволяешь мне читать эту книгу? А может, ее надо отложить? А может, ее не надо читать? Потому что очень много книг таких, которые на первый взгляд кажутся хорошими, а потом приведут к беде. Не знаю, рассказывал или нет, не так давно был в одном месте, ну и пришлось ночевать. Теперь комнату, где обратили, мы еще с одним служителем были, я обратил на полку внимание, в книжную полку. Смотрю, стоит книжка, довольно-таки так потрепанная. Я ее взял, русский лечебник. Я говорю: о, дом христианский, все, ну, лечебник, вроде травами. Открыл, посмотрел, кто выпустил. Я говорю: ну, сейчас какой-нибудь криминал, наверное, найдем. Посмотрел в оглавлении икота. Ну, давно посмотрю, что тут пишут, как лечиться от икоты. Друзья, ну, чисто чародейский метод. Как от икоты, например. Это в наших христианских домах, это вот так вот явно видно, что этим справочником больше пользуются почти, чем Библией. Библия не так потерта была, как та книжка. Друзья дорогие, и вот литература весьма может сквернить человека. Хочу сказать еще больше. Несколько человек уже пришлось встретить в беседах, которым очень тяжело, а когда начали немножко исследовать, то есть читали черную магию. Один говорит: я три листа прочитал, другой: я рот с любопытства посмотрел. Но последствия такие, что очень-очень трудно что-то выправить. Что тебя заставило читать? Любопытство. И вот с любопытства туда, в чародейство, и вроде только соприкоснулись, вроде ничего не делали, последствия остаются. И вот Писание нам говорит, не любите, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, она оставит скверну, и лучше очиститься от этого, освободиться и уезжая отсюда, и храня себя дома, живя, чтобы исполнять волю Божию, тогда можно пребывать вовек. Медицина, друзья, тоже немало сегодня предлагает нам своих союзов. Предлагает, чтобы мы вот так вот связались, осквернились, всякие методы лечения, какие, ну, явно даже могут быть чародейские, а могут быть завуалированы как-то. Друзья дорогие, хотел бы так предложить, чтобы каждый из нас бодрствовал, потому что в духе нашем Господь нам открывает, что можно, а что нельзя. Как-то пришлось беседовать с братом, который пользовался иглотерапией в свое время. Ну, когда пришлось встретиться, мы в детстве были друзьями. Потом, когда жизнь нас так развела, потом, когда встретились, он говорит, я вот там получил большое осквернение. Я его попросил рассказать, ты мне расскажи, как все было. Ну, я подробности сегодня не буду рассказывать, я хотел только один момент сказать, как он меня засвидетельствовал. Когда я получил направление на это лечение, а страдал он аллергией, это кто страдает очень плохо, знаете, то когда я только пошел, то в сердце своем я потерял всякий покой. Ум мне говорил, мне надо здоровье, надо идти, а в сердце своем покоя не было. И вот иду туда, а покоя нет. И я все равно пошел. И вот пришел на прием, она говорит, я тебе попробую. Если смогу, буду лечить. А если не смогу, тогда не буду. И вот 5 пробных сеансов сделал на 5-й раз. Говорит, что-то меня так, говорит, я весь содрогнулся. Она, говорит, улыбнулась такой змеиной улыбкой. Говорит, что, получилось? Буду лечить. Говорит, а у меня вообще все оторвалось. Друзья дорогие, и формула у сатаны такая. Кожа за кожу, а жизнь за жизнь свой человек все отдаст. И вот сегодня у дьявола, ну, поиски, как осквернить весь мир и сделать его непригодным для Бога, чтобы Бог отказался вообще этих людей и спасать. Так их опорочить, так осквернить, чтобы и Бог уже отказался спасать. А наша же задача с вами не только самих себя сохранить чистыми, но еще и людей спасать, людям выводить. Людей выводить с этого пути, с греховного пути. И если мы с вами послушны, Господь поможет. Поможет и выведет. Да? Еще одна сторона, где, ну, молодежь, подростки особо подвержены, где мир пытается нам привести в такой прелюбодейный союз нас, это спорт. Спортом. Чтобы мы... Дух соревнования такое, первенство, кто лучше. И это пытается тоже как-то проникнуть в церковь. Друзья дорогие, нам здесь надо быть бодрствующими, чтобы вот этот дух соперничества не проник в ряды христианства, в церковь, в молодежь, в подростковые группы. Дело в том, что первенство... Оно везде может себя проявлять. Это может в игре на музыкальных инструментах, это может быть в пении, да? Это может быть, в конце концов, на новогоднем общении таком, кто больше стихов расскажет или кто самый длинный стих в Библии найдет. И вот так вот себя укоренять. Нам надо это видеть, друзья, и этого избегать. Чтобы не было за больше там призов или еще что-то. Потому что спорт, он весь основан на дьявольском принципе, друзья. А там у дьявола так. Он сам счастьем не обладает, поэтому он дать его никому не может. Он может только у кого-то забрать и кому-то дать. Ну, простой, да, там хоккей, например. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Значит, кто проиграл, им проклятие, получается, смех над ними. За счет их несчастья, этим счастье, медаль. Или бегуны, например, да? Сотня бежит, один получает награду, а остальным зависть, остальным досада, и может еще и смех корреспондентов, и публики, и прочее. Друзья дорогие, вот это у дьявола так. Сам он счастья не имеет, поэтому он у кого-то забирает, кому-то дает. И если вот на таких принципах что-то построено в церкви, это мир. И нам оттуда надо уходить, удаляться, а приходить к тому, чтобы было как по-божьему. А по-божьему так, сильный служи слабому. То есть наше счастье подели, твою радость подели, твое умение подели, чтобы и другому тоже что-то досталось. Хотел еще остановиться на том, что разговор или тип разговора, или как это сказать, манера разговаривать, мир сегодня тоже очень предлагает или навязывает ежедневно нам вот такой союз, чтобы мы разговаривали по-мирски. Друзья дорогие, позволительно ли нам? Недавно у нас в церкви на разборе зашел разговор об этом. Ну и так спросил немножко в церкви, какие мирские выражения, ну, не ругательные, а вот такие, ну, мирские, которые абсолютно они нам не подходят. Теперь стали говорить, и некоторые прямо говорят, мы даже не понимаем, что они значат. Слова русские, а значения не понимаем. Ну, я только позволю себе некоторые сказать, которые я слышал уже в наших христианских, так сказать, кругах. Например, слово «крутой». Ну, христианское слово, библейское, друзья, никак, да? Оно входит в понятие уже, и мы позволяем себе так иногда говорить. И ряд есть еще других слов, которых, ну, хотелось бы, чтобы просто избежать. Они не то, что не литературные, они вообще... Ну, никак не вмещается. Мир предлагает нам манеру своего разговора. Развязанность такая, нечистая такая речь. Нам же написано, да, обуздывать свой язык. Если они даже просятся, так сказать, на язык, то не должно им позволять проявляться. Вот это момент. Еще хотел так сказать, что когда мы бываем в общениях, когда за столом у нас трапеза, например, в семьях наших, чтобы мы были внимательны, друзья. Часто бывает так, что в самые святые моменты, когда мы попросили благословения, и навязывается нам, приходит на ум что-нибудь рассказать или высказаться, или осудить кого-то, чтобы мы этого не делали. Боялись этого, друзья, потому что это сквернит. Вчера у нас в церкви был разбор Слова Божьего. Ну, на разборе все участвуют, могут задавать вопросы и говорить. Теперь одна пожилая сестра высказала свое переживание. Другая, помоложе немножко, сразу высказала ей один момент из ее переживаний. Теперь разбор продолжается, прошло минут 40, наверное. Вдруг эта сестра помоложе встает и говорит: «Братья, сестры, я после своего высказывания потеряла весь покой и мир. Я больше не могу следить за ходом разбора, у меня ничего не остается. Позвольте, я хочу попросить прощения у сестры». Попросила прощения при всех, что неаккуратно высказалась. У всех попросила прощения, что так получилось. Ну, конечно, тут простое примирение произошло, разбор продолжался и благословение продолжалось. Друзья дорогие, вот в христианстве можно так просто. Нету мира. Попроси прощения. и рад за сестру, что не так вот подождала, пока собрание кончилось, потом бы подошла, но тихонько бы попросила прощения. И так можно было бы, может быть. Но когда вот так в простоте, открыто, все поняли, и другому теперь будет желание тоже так, не, ну, никого не обижать. А если уж получилось, то извиниться, попросить прощения, исправить. Ну вот это наши разговоры, это наши уста. Еще одна сторона, где мир так пытается нам предложить, это в последнее время сильно, это оккультизм. Друзья дорогие, это страшно. Мир предлагает свой союз в оккультной такой, связи такие. Я почему про это хочу серьезно сказать, друзья, потому что, ну вот из наблюдений. Дети, например, пришли в школу в одном месте, в сентябре, в школу пришли и сразу спрашивают, из христианского дома пришли, а вы под каким знаком зодиака родились? А мы не знаем. Весь класс поднял смех. Ну, нашли сердобольные. Ну-ка скажите, когда у вас день рождения? Сейчас мы посчитаем, кто вам удобный быть женихом, кто вам удобный быть невестой, какие у вас в характере промахи, какие преимущества. Мы вам все посчитаем. Только скажите, когда у вас день рождения. Друзья, куда позвали? На оккультизм. И это настолько уже где-то вжилось. А если у нас нет знаний, а есть любопытство, то можно на это податься. Там подсказал день рождения, а там просто в газете посмотрел, какой день благоприятный, а какой неблагоприятный для таких или других дел, и ввязался в оккультизм. И Писание нам предлагает, чтобы мы этого боялись. Не то, что не любили, а просто уходили от этих сквер. Друзья, оккультизм бывает иногда очень, ну, тонко заплетен. Тонко заплетен в каких-то суевериях или в каких-то, ну, явлениях таких. Пусть нас Господь сохранит, но судить, узнать об этом можно больше, может быть, по внутреннему человеку, когда Дух Святой там внутри очень аккуратно просто предупреждает: бойся этого, это не твое, это что-то связано с нечистым. Стоит тогда молиться, переживать и просить у Бога, чтобы Он нас сохранил. Ну и последнее, о чем хотел еще так серьезно сказать, мир предлагает нам свой союз, и нам бы нужно устоять, это любостяжание или привязанности, мирские привязанности или любостяжание. Я как-то с одним братом, служителем, пожилой служитель, много уже послужил Господу, я его спрашиваю: ну скажите, брат, вот вы, опыт служения у вас большой, вы на своем опыте помните когда-нибудь, чтобы кого-то отлучили за любостяжание? За пьянство? Думаю, что помните. За прелюбодейство? Думаю, что помните. А вот за любостяжание помните, чтобы кого-то отлучили? Он говорит: нет, 40 лет уже как служитель, еще не помню. Или около 40. Другого спросил, тоже опытного, давно служить, тоже не помню. Я тоже не помню. Друзья, а любостяжание стоит в одном ряду с прелюбодейством и с другими грехами, скверными, страшными грехами. И в наше время, например, для нашего времени, Христос прямо сказал: смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими. Это очень близко. Заботы житейские, любостяжание. Другими, о другом переводе написано: жадность, любостяжание, привязанность. Когда мы к чему-то вот так, ну, мирскому сильно привязаны, любим стяжать. Это может быть наш предмет одежды, это может быть наш предмет в хозяйстве, или накопительство какое-то. Друзья дорогие, Иоанн писал: дети, храните себя от идолов. И любостяжание, оно стоит в этом ряду. Идол. То есть туда, куда посвящается время, туда, куда отдается сердце, вот эта направленность или наклонность и должно нам, друзья, себя от этого беречь. Может быть, трудно сказать другому, у тебя вот в этом месте любостяжание. Но внутри, друзья, вот эти привязанности Бог нам указывает. Ты слишком привязался к своему автомобилю, или ты слишком привязался к своему дому, в конце концов, к своему сыну, или еще к чему-то ты слишком привязался. И тогда Богу приходится, если Он нас любит и еще не разочаровался в нас, выбивать у нас этих идолов, забирать, чтобы у нас их больше не было. Друзья дорогие, но мы с вами должны тоже в этом плане трудиться. Не любите мира, ни того, что в мире. Это проходит. И имея обетование быть детьми Божьими, очистим себя от этих сквер. Пусть Господь нам, друзья, действительно поможет, чтобы научиться вот так, как Иосиф. Предлагали, а он решительно отверг. И так, когда в крупном миру не удается, там в прелюбодействии, например, или в пьянстве, или еще в чем-то таком большом, нас уловить в союз, тогда нам предлагают вот такое простое. А ну-ка в разговорах, а ну в поведении, а может быть в музыке, а может быть в спорте или в медицине, или еще где-то, но я тебя оскверню, и ты для неба негодный, чтобы так не было, потому что Иисус Христос, друзья, умер, чтобы мы были с вами святы, непорочны, чтобы не было ничего, ни пятна, ни порока или чего-либо подобного. Для этого Христос умер. И если Господь жизнь свою отдал для этого, друзья, стоит и нам жизнь свою для этого посвящать. Аминь. Будем молиться.